Ю. Несбё. Немезида. Часть первая. Глава первая. План. Я должен умереть. Причем смысла в этом нет никакого. Согласно плану, так не должно было случиться. По крайней мере, согласно моему плану. Тем не менее, вполне возможно, что я, сам того не замечая, все время шел к этому. Однако я планировал не так. Мой план был лучше. В моем плане был смысл. Я смотрю в отверстие ствола и знаю, что он придет оттуда. Вестник, перевозчик. Рассмеяться напоследок. Вот так свет в конце тоннеля оборачивается подчас пороховой вспышкой. Проронить последнюю слезинку. А ведь мы могли бы сделать эту жизнь прекрасной, ты и я, если бы следовали моему плану. Последняя мысль. Все задают вопрос, в чем смысл жизни? И никто, в чем смысл смерти?